Не будем тратить время просто так и называть нелепой судьбой. Мне до любви осталось сделать шаг, последний шаг, но только не с тобой. Хочу я жить, счастливый глаз не прячет, чтоб не вернулись никогда опять. Любой забор мог стать стеною плача, и снова нечем было мне дышать. Душа рвалась, терзалась и молчала, наполнив болью музыку мою. Давай не будем начинать сначала, я грустных песен больше не пою. Не будем тратить время просто так и называть нелепой судьбой. Мне до любви осталось сделать шаг, последний шаг, но только не с тобой. Не будем тратить время просто так и называть нелепой судьбой. Мне до любви осталось сделать шаг, последний шаг, но только не с тобой. Последний шаг, но только не с тобою.